Встреча пятая. Глубокий обморок сирени. Осип Мандельштам. Импрессионизм. Художник нам изобразил глубокий обморок сирени. И красок звучные ступени на холст, как струпья, положил. Он понял масло густоту. Его запекшееся лето лиловым мозгом разогрето, расширенное в духоту. А тень-то, тень всю лиловей, свисток или хлыст, как спичка, тухнет. Ты скажешь, повара на кухне готовят жирных голубей. Угадывается качель, недомалеваны вуали, и в этом солнечном развале уже хозяйничает шмель. Вот стихотворение Мандельштама, пытаясь разгадать которое бьются поэты, художники, литературоведы, просто любители искусства. По поводу этого стихотворения исписаны тысячи страниц, предложены сотни вариантов. Давно выяснили, что оно создано под впечатлением картины Клода Моне, модуляция 10, под названием «Сирень на солнце». Давно просмотрели каждую деталь на картине, у вас тоже есть такая возможность. Пытались найти шмеля, который хозяинчит в этом солнечном развале. Поскольку я тоже один из тех, кто бьется, то осмелюсь поделиться с вами моими мыслями по поводу этого стихотворения. Художник нам изобразил глубокий обморок сирени. Здесь очень хорошо ощущается ирония поэта. Дело в том, что первая и вторая строчки абсолютно не соответствуют друг другу. Первое — традиционное начало лекции традиционного музейного экскурсовода. Вторая же звучит так, что, услыхав ее, нормальный музейный экскурсовод тотчас же сам упал в обморок, потому что после традиционной первой строчки должна следовать столь же традиционная вторая. Например, так. Художник нам изобразил сирень под жарким июньским солнцем. И вдруг совершенно неожиданное про то, что на картине изображен глубокий обморок сирень. А дальше совсем уж не про живопись, а почему-то про музыку. И красок звучные ступени на холст, как струпья, положил. Почему же краски стали звучными ступенями? Конечно же, потому что в музыке, как и в живописи, есть единые понятия и слова. Например, цветовая гамма в живописи и гамма в музыке. Хроматика цвета в живописи и хроматическая гамма в музыке. Музыкальный живописный колорит. Но почему ступени красок звучат? Да это же прямая аналогия с высказыванием Микеланджело. Гений эпохи Возрождения, который сказал: «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». А что может значить строка «Он понял масло густоту»? Думаю, не что иное, как тайное продолжение идеи связи между живописью и музыкой. Ибо густота масла идет по аналогии с густотой звука. Масло в живописи — то, что звук музыки. Музыкальный звук может быть густым, как масло, и прозрачно-акварельным. А вот дальше совсем уж непросто. Его запекшееся лето, лиловым мозгом разогрето, расширенное в духоту. Поскольку тела при нагревании расширяются, то лето расширилось как тело, и из-за духоты стало материально осязаемым. Но что это за лиловый мозг, который разогрел лето? Речь, думается, мне идет о мозге создателя этой жары на холсте, о мозге художника. Мозг, который, как кажется художнику, сам стал лиловым из-за огромного количества сиренево-лиловых оттенков. Мозг мастера, который воссоздал на полотне запекшееся лето. Известно, что лиловый цвет тормозит всякую деятельность. Когда жара достигает пределов, а солнце палит немилосердно, то перед уставшими от света и жары глазами человека появляются лиловые пятна. А дальше? А тень-то, тень все лиловей. Почему тень лиловей? Да потому что в правой части картины виден особый сгусток лилового цвета, который можно увидеть как дым кухни, которая находится за деревьями. Поэтому следом появляется образ возможных поваров на кухне, которые готовят жирных голубей. Но откуда известно, что голуби жирные? А по дыму? Ведь когда жарят жирную пищу, то жир, стекая на огонь, увеличивает количество дыма. Но есть в этом четверостише одна строчка, которую совершенно невозможно объяснить логически. Я верну все четыре строчки, выделю самую непонятную. А тень-то, тень все лиловей. Свисток или хлыст, как спичка, тухнет. Ты скажешь, повара на кухне готовят жирных голубей. Вот это странное. Свисток или хлыст, как спичка, тухнет. Что это? Это тот случай, когда я чувствую, но объяснить до конца, видимо, не смогу. И все же попробую. Воздух на картине столь плотен, так насыщен, что если засвистеть в свисток, то звук не пройдет, он потухнет в плотности картины. Как жар спички не ощутить в жаре лета? И хлыст не в состоянии рассечь эту бесконечную плотность живописной фактуры. Нет места ни для звука, ни для проникновения. Теперь можно вздохнуть спокойно. Ибо последние строки стиха — это сама суть живописи, не только данного художника-импрессиониста, но импрессионизма как художественного направления в изобразительном искусстве. Даю здесь еще раз четыре последние строчки и выделяю слова, самые важные для характеристики живописи таких художников-импрессионистов, как Моне, Писсаро, Ренуар, Дега, Сислей и Мане. Угадывается качель, недомалеванный вуали, и в этом солнечном развале уже хозяйничает шмель. Все, что бы ни писали искусствоведы о художниках-импрессионистах, толстые книги и диссертации, все эти писания будут вариациями на тему. Угадывается недомалеванный солнечный развал. Весь импрессионизм в живописи — это намеки, загадки, полутона, недосказанность, тайна, солнечные блики, развалы, блестки. Одним словом, впечатление. От французского «impression» — впечатление. О художниках-импрессионистах смотрите модуляцию 11. Друзья мои, прочитали все, что я здесь написал про стихотворение Мандельштама. А теперь забудьте, потому что, возможно, я на 100% не прав в своем анализе. А может быть, на 50 или на 10. Прав или не прав? Но не прав я, конечно, прежде всего в главном. В том, что осмелился оценивать импрессионизм с позиции рассуждающего логика. Чем я могу загладить свою вину? Только одним. Предложить вам послушать музыку композитора-импрессиониста, и тогда, может быть, частично оправдаться. Прежде всего, своими комментариями к стихотворению Мандельштама «Импрессионизм» я хотел увести вас как можно дальше ото всех будничных, ото всех бытовых проблем, от всего, что можно потрогать, переставить, оценить, с тем, чтобы создать особое состояние, при котором главная задача нашей жизни — подумать о том, что может существовать, расширенное в духоту лето. Вместе с вами попытаться оценить красок звучные ступени, густоту масла, обморок сирени. Это значит, что сейчас вы готовы услышать музыку композитора-импрессиониста, француза Клода Дебюсси, модуляции 12. И все, о чем мы говорили до этого, мы делали с одной целью — до предела обострить наши с вами уникальные способности к восприятию деталей. А это значит совершенно особое внимание. Каждой секунде звучания музыки, к каждому движению, к каждому созвучию или аккорду. Импрессионизм настолько хрупок, расплывчат, загадочен, что важность общения с ним и в музыке, и в живописи сродни приему необходимых для жизнедеятельности лекарств. Против каких болезней нужно принимать импрессионизм именно сегодня? Прежде всего, против заболеваний века депрессии. Против стресса, связанного с перегрузкой информации. Против чрезмерного прагматизма и зловещей материальности жизни. Против всех видов нервного переутомления. Для снятия напряжения, для пробуждения творческих процессов. Картины Клода Моне и музыка Клода Дебюсси – совершенно особые страницы в искусстве Европы. Прослушав и почувствовав музыку Дебюсси, вы сделаете огромный шаг в сторону постижения музыки, задача которой – не рассказать, а недосказать. Не завершить, а не завершить. Не утверждать, а впечатлять. Не сообщить, а намекнуть. Ведь даже вуали недомалеваны. А вуаль сама по себе уж что-то расплывчатое, нереальное, скрытое. Когда мы хотим завуалировать мысль, то мы как бы не высказываем ее прямо. Мысль звучит как намек. Послушайте прелюдию Клода Дебюсси «Лунный свет». Для восприятия подобной музыки я предложил бы вам не сидеть, а принять горизонтальное положение, даже, может быть, закрыть глаза. Дабы никакие обыденные осязаемые вещи, всякие стулья, столы и прочие реальность и привычность не отвлекали вас от общения с непредметным миром. Слушание музыки Дебюсси сродни медитации, полному погружению в таинство звуков. К тому же его музыка при достаточном погружении в ее помогает снять усталость. Слушайте же. А на чистом листе бумаги пытайтесь собственным творчеством приблизиться к импрессионизму. Это могут быть несколько поэтических слов, несколько цветных линий, а, возможно, только то, что лишь вы способны воссоздать то, что сейчас мне даже не приходит в голову. Ибо каждый человек уникален и неповторим во всей вечности и безграничности Вселенной. И если вы почувствуете желание смотреть картины художников-импрессионистов, слушать музыку композиторов-импрессионистов, то наша встреча удалась.